было бледным. «Сомневаюсь я, чтобы это была шутка», — задумчиво произнесла она. $10 000? Шамбрен сделал нетерпеливый жест. «В нашем деле, Эллисон, никакая сумма не должна вас удивлять. Я только сегодня прочитал вам лекцию на этот счет. Этот отель кишит людьми, для которых $10 000 — карманные деньги. Это ваше годовое жалование, а для них это сумма, с которой они отправляются за покупками в магазин». Он стукнул кулаком по столу. В его голосе зазвучал гнев. «Ненавижу того, кто может позволить себе отсчитать $10 000, чтобы довести девушку вроде Памелы Прим до самоубийства. Ее смогли довести до отчаяния, потому что она оплачиваемый винтик в машине удовольствий, который работает на них день и ночь, из года в год». «А мы...» — сказала Эллисон, и глаза ее лихорадочно заблестели. — Главные механизмы этой машины удовольствий. Отель «Бомонт» — площадка для игр богачей в Нью-Йорке. Примерно так говорится в нашем буклете. — Ну ладно, — сказал Шамбрен все еще с гневом. — Мы служим богачам, но мы вовсе не обязаны при этом лизать им пятки. В своем номере на 14-м этаже Джон Уиллс, лежа на кровати сквозь дым сигареты, созерцал потолок. Лицо его страдальчески морщилось, словно от боли. Это и была боль, и он жил с ней уже 12 лет, с этой раной, всегда кровоточащей и никогда не заживающей. Джон Уиллс было его легальное имя, узаконенное судом, но родился он Джоном Мак-Айвером. Это имя могло бы многое сказать Шамбрену. Оно было хорошо известно любому журналисту, работавшему в прессе в 1950 году. Имя капитана Уоррена Мак-Айвера, вычеркнутого из списков британской армии за адюльтер с женой своего командира, не сходило тогда со страниц газет. Военно-полевой суд стремился доказать, что вовсе не любовь привлекала Уоррена Мак-Айвера к супруге полковника, а та секретная информация, которой располагал ее муж. Поскольку полковник был связан с бомбой Уоррена Мак-Айвера, несмотря на то, что он упорно настаивал на своей невиновности, классифицировали как самого отъявленного негодяя и преступника. Мак-Айвер, естественно, отрицал наличие каких бы то ни было отношений с указанной леди и гневно отвергал обвинения в шпионаже. Ему сильно повредили показания этой леди, которая вдруг заявила, что ее любовник никто иной, как знаменитый писатель, журналист и путешественник Обри Мун. Однако директор отеля, горничная и официант, обслуживавшие их номера, в один голос показали, что постоялец, который оставил в регистрационном журнале фальшивую подпись «Мистер и миссис», был именно Уоррен Мак-Айвер. Сомневаться в показаниях свидетелей не было никаких оснований. Популярность Муна среди английской публики не уступала популярности кинозвезды, и вряд ли кто-нибудь перепутал бы этого смуглого, саркастичного, элегантного брюнета с блондином Уорреном Мак-Айвером. Обвинение в шпионаже не было доказано, хотя мало кто в нем сомневался. Мудрые замечания насчет дыма и огня высказывались в самых широких кругах. Мак-Айвер был с позором изгнан из армии. Через 2 года в номере маленькой ливерпульской гостиницы капитан Уоррен Мак-Айвер застрелился. Мак-Айвер был отцом Джона Уиллза. Когда с ним случилось несчастье, Джон Уиллз служил в американской армии в Корее. Полученные им фактические сведения были скудны, тогда как сенсационные слухи хлынули потоком. Отношения Уиллза к собратьям-летчикам испортились, он оказался в полной изоляции. Джон чувствовал, что ему не доверяют. Слухи о шпионаже отца, хотя никем и не доказанные, сделали его изгоем. Приходили письма от матери, из них было ясно одно — она верит мужу, любит его и останется с ним, несмотря ни на что.